После ужина Перл села смотреть телевизор, а Эзра отправился в ресторан проверить, как там дела. В гостиной стало совсем темно. Перл не зажигала света. Только голубым пятном мерцал телевизионный экран. Окна, выходящие на улицу, были открыты, и снаружи доносились разные звуки. Кричали дети, занятые шумной игрой. Звенел колокольчик мороженщика. Какая-то женщина звала домой детишек. Часов в 9, когда сумерки наконец уступили место ночи, и душный воздух немного остыл, Люк услыхал знакомый рокот подъехавшего к тротуару Мерседеса. Мальчик насторожился. Перл явно не поняла, что там за шум, и продолжала спокойно смотреть телевизор. «Кто это, милый?» Она напряженно вглядывалась в экран. Реплика ее относилась к какому-то актеру. На лестнице раздались шаги. «Что?» — спросила Перл. «Уже?» Она попыталась встать, но замешкалась, потому что не сразу нащупала подлокотники. Потом, наконец, поднялась с кресла, открыла входную дверь и спросила. «Коди?» Он стоял в дверях. Высоченный, гораздо выше, чем думал Люк. Гипс на его руке и ноге белел в темноте. «Здравствуй, мама». «Ах, Коди, дай я на тебя посмотрю». «И Рут здесь?» «Здравствуй, милая». «Коди, у тебя все в порядке?» «Я не вижу твоего лица. Тебе действительно лучше?» «Все нормально». Коди поцеловал ее в щеку и проковылял в дом. «Привет, папа», — сказал Люк, неуклюже поднимаясь со стула. «Хотел бы я знать, что это ты надумал», — сказал Коди. «Не знаю. Не знаешь. И это все, что ты можешь сказать? Ты до смерти напугал нас. Мама чуть с ума не сошла. Мы так волновались, сынок», — воскликнула Рут, притянула Люка к себе и поцеловала. Колючие оборки синтетического платья, которое она надевала по особым случаям, примялись на ее груди. Он уловил исходивший от нее запах травы, такой родной и близкий, хотя раньше он его как-то не замечал. «Мы чуть с ума не сошли», — сказала Рут, обращаясь к Перл. «Ей-богу, я состарилась на 100 лет. Мне казалось, что если я еще раз выгляну в окно на улицу, я просто свихнусь. Тот же поворот на дороге, тот же безлюдный тротуар. Вы даже представить себе не можете». «Могу», — возразила Перл. «Еще как могу». Она ощупью искала выключатель настольной лампы. Шелковый абажур шуршал и покачивался. В дверях появился Эзра. «Коди, это ты?» Он быстро вошел в комнату, и первой на его пути оказалась Рут. Он едва не сшиб ее, схватил за руку и быстро поздоровался. «Рад видеть тебя, Рут». Тем временем Коди нащупал выключатель и включил свет. Простое совпадение. Он только помог матери. Но Люку почудилось, будто отец включил лампу нарочно, чтобы как следует рассмотреть их, Рут и Эзру, лицом к лицу. Эзра заморгал от яркого света. Потом точно медведь обнял Коди. Тот не сопротивлялся. «Как рука?» «Как нога?» — спрашивал Эзра. «Ты что, без костылей?» Коди по-прежнему не отрывал глаз от Рут и Эзры. «Говорит, что не может пользоваться ими», — сказала Рут. «Когда в гипсе левая рука и правая нога...» Она одернула Люкову майку, хотя в этом не было никакой необходимости. Затем отвела волосы с его лба и рассеянно продолжала. «А сейчас, когда ему наложили гипс со скобкой...» «Ах, Люк, мальчик мой, что же ты не подумал, как мы будем без тебя?» Коди отвернулся и сел в кресло. «Может, чаю со льдом?» — спросила Перл. «Нет, спасибо», — поблагодарил Коди. «А кофе? Как насчет кофе?» «Да нет, ничего не надо», — проворчал Коди. Люк думал, что Перл обидится, но она взглянула на Коди со странно умиротворенной улыбкой и сказала: «Ты вечно брюзжал, когда плохо себя чувствовал». В самом деле, странный это был визит. Нарочито сдержанный, без всяких событий, даже нудный. Люк поначалу сидел неестественно выпрямившись, но постепенно успокоился и стал смотреть по телевизору концерт. Взрослые вполголоса обсуждали денежные дела. Коди говорил, что Перл надо сменить котел в подвале, он, мол, заплатит. Перл сказала, что у нее есть кое-какие свои сбережения. Но Коди настаивал, будто покупка котла доставляла ему удовольствие, дарила ощущение победы. Ах, эти деньги, деньги, деньги! Словно нет более интересных тем для разговора. Люк нажал какой-то рычаг и неожиданно вместе со спинкой кресла откинулся назад, а его ноги, наоборот, поднялись на чем-то вроде подставки. Перл теперь расспрашивала, куда они двинутся из Питерсберга. Коди сказал, что пока не знает. Они со Слоуном надеются заключить контракт с косметической фирмой в... Слушая рассудительный голос отца, Люк чувствовал себя обманутым, преданным. Сколько лет ему внушали ужасные вещи, дескать, в семье и злобы хоть отбавляй, и ожесточенности. А Перл и Коди мирно беседуют, как нормальные взрослые люди. Обсуждают, где лучше жить, на севере или на юге.